Глава 51. Расставаться с Тиной было жалко до слез. Тут, в этом моменте, смешалось столько мыслей и эмоций, что Нарис и сама не могла разобраться в своих чувствах. 3 дня она, забросив все дела, общалась с гостьей. Обсудили, кажется, все, что можно. И момент попадания, и шок от новых тел, и то, что не все знания из прошлой жизни так уж легко применить здесь. Поговорили о возможной судьбе спутников, но тут пришлось ограничиться слабыми мечтами о том, что, возможно, когда-нибудь их сведет судьба. Щедро обменялись всеми знаниями по благоустройству. Нарис даже накидала для Тины чертеж водяного насоса. Пусть у нее, у Тины, есть баня, которой она похвасталась, но, может быть, потом когда-нибудь ей пригодится. Все это было нужно, важно, все это волновало и радовало Нарис. Но была одна деталь, которая вызывала у нее повышенный интерес — отношения между Тиной и ее мужем. Подруга не скрывала ничего, и Нарис знала, что их брак почти так же случайен, как и ее собственный. В том, как эти двое смотрели друг на друга, разговаривали глазами, случайно касались один другого, Нарис видела пример того, как могло бы быть у нее самой. Могло бы, но не сложилось. Мысли о муже стали тяжелыми, но делиться с новой подругой Нарис не стала. Тине и так хватает проблем. А Леон — молодой мужчина, который не слишком спешит уложить в постель юную жену. Где-то же он удовлетворяет свои аппетиты. Присутствовала нотка зависти к любви, которая ощущалась в отношениях Тины и ее мужа. Жалость к себе любимой, у которой муж хоть и славный парень, но ни рыба, ни мясо. Или она, Нарис, ему не слишком нравится. Прощание подруг было тяжелым. Ощущение, что теряет близкого и родного человека. Пусть в том мире они бы никогда и не стали подругами, но здесь Тина была тем, кто понимал ее лучше всех, был близок и дорог. Конечно, Нарис от души снабдила лекаря всеми травами, на которые он только указал пальцем. Конечно, и она, и Тина поклялись не терять друг друга и хотя бы изредка писать письма, сообщая о событиях в своей жизни. Но как бы там ни было, метель улеглась, и гости уехали. Настроение Нарис упало на уровень плинтуса и подниматься не собиралось. Ощущение, что у нее нет такой душевной близости с мужем, как она видела у подруги, и, возможно, никогда и не будет, делало ее раздражительной. Появились довольно гнусные мысли, с которыми Нарис вовсе не торопилась бороться. «Ну ладно я. Сны эти дурацкие, эротические. В конце концов, мне 17 лет, а не 50. Так что ничего удивительного. Но он-то что? Так и будет мне пальчики целовать? И вообще, мы женаты уже полгода. Что-то не верится мне, что он все это время монахом живет. Поди-ка отсюда, и все поездки его дурацкие. Или где-то девку содержит, или, что еще хуже, по публичным домам бегает скотина. Возможно, со временем дурные мысли и схлынули бы, но Нарис, все внимательнее присматривающаяся к мужу, отметила, что после отъезда гостей он стал более замкнутым и погруженным в себя. Пропало очарование вечерних посиделок. Очень часто они заканчивались тяжелым молчанием и формальным «спокойной ночи» со стороны супругов. Нарис накручивала себя все больше, и взрыв, вполне ожидаемо, наступил в тот момент, когда муж сообщил ей: «Завтра с утра я уеду. 7 дней, максимум на Рундину». Нарис сжалась как от удара. Эти его поездки только подтверждали ее подозрения. Однако необходима была проверка. «Я хотела бы поехать с тобой». «Боюсь, что это не лучшая идея. С охраной и верхом я справлюсь гораздо быстрее, чем если придется тащить с собой карету». «Ну да, правильно. Если он едет развлекаться к своей девице, то нафига ему там нужна я?» Нарис резко встала с кресла и, даже не утруждая себя вежливым прощанием, ушла к себе. Утром она не вышла к завтраку. Ей не хотелось показывать свою боль. Однако мысль «все мужики сволочи» неотступно преследовала ее все время. Обида так жгла, что несколько раз Отослав Катиш, она тихо рыдала в своей комнате. «Сволочь! Ненавижу! Я для него все, а он...» От молодой жены по девкам бегать, но не скотина ли? Леон уезжал из дома с дурными мыслями. Последние дни основательно выгрызли ему душу. Он не понимал, что случилось с той теплой и мягкой атмосферой в доме, которая была до приезда гостей. Можно сказать, что из дома он сбегал. Настолько невыносимы были для него холодность и подчеркнутое пренебрежение жены. Ронан, конечно, болен. Не позавидуешь бедняге, но если вспомнить, как на него жена смотрит, пожалуй, я бы с ним поменялся местами. Он совершенно искренне не понимал, что так резко оттолкнуло от него жену. Надо сказать, что женщины, с которыми он встречался раньше, были несколько старше и опытнее. Про себя сравнивая Нарис с нераспустившимся бутоном, Ритган настолько преувеличил ее хрупкость и беззащитность, что делал весьма банальную для мужчин ошибку — боялся двигаться дальше. Эти полгода дались ему более чем тяжело. Он специально придумывал для себя часть поездок, просто чтобы измотать себя физически, чтобы не было этих горячечных снов, огня в паху и безумного желания, которое сжигало хорошие манеры. Все чаще нужно было загонять себя до полного изнеможения с тем, чтобы потом просто провалиться в черную яму сна. Получалось это не всегда. Ритган был молод и здоров. И в такие ночи ему была обеспечена бессонница и бесконечная череда мыслей об этом непостижимом существе, что жило с ним рядом, о его жене. Поездка выдалась неудачной. Хотя, с какой стороны смотреть? С деловой точки зрения все прошло просто прекрасно, но вот на обратном пути вымотать себя не получилось. За эти дни крестьянские воски разъездили дорогу, и, вернувшись после обеда домой, Ритган чувствовал себя так, будто для собственного развлечения совершил легкую конную прогулку. Жена не вышла его встречать. Леон специально топтался некоторое время в холле, ожидая появления на ступеньках лестницы изящной фигурки, тщательно маскируя привезенный подарок. Но нет, она так и не вышла на шум. С отвратительным настроением он отправился в комнату, где его уже ждал столь полюбившийся и удобный горячий душ и свежая одежда. Но даже здесь, в собственной комнате, все напоминало о жене. Одевшись, он с каким-то отвращением посмотрел на стол, накрытый лакеем. Один прибор. Значит, Нарис не собирается к нему присоединиться. Леон сцепил зубы и сел за стол. Он Ритган, и он мужчина. Он не может показывать свои слабости в присутствии прислуги. Вяло расковыряв все, что лежало в тарелках, он велел: «Перк, убери со стола. И прикажи принести в комнату короб, который остался в холле. Только аккуратнее. Там стекло». Этот подарок он выбирал долго и тщательно. По-хорошему, на эти деньги можно было купить еще десяток породистых коров. Но Леон, задавив в себе рачительного хозяина, решил все же попробовать наладить отношения с женой. Пропади пропадом все деньги мира, но эта девчонка была ему гораздо важнее. Короб он открывал сам, аккуратно и бережно. Потрясающее по своей красоте изделие стеклодувов Мархарата стоило столько, что доверить вазу слугам он просто не рискнул. Прихватив хрупкое изделие за горлышко, он лично смахнул с него опилки, лично же протер тряпкой, которую ему подал Перк, и резко, вдохнув-выдохнув, отправился в комнату жены. На секунду мелькнула мысль, что, наверное, с таким настроением преступник, ожидающий помилования, всходит на плаху. «Добрый вечер, Нарис». Голос жены был холоден и отстранен. «Добрый вечер, Ритган Ранхарт». Нарис сидела за рабочим столом и вежливо встала при приближении мужа. Леон поставил мерцающий изумрудными оттенками и тонкой позолотой сосуд прямо перед ней и, очень стараясь голосом не выдать волнения, сказал: «Посмотри, Нарис, надеюсь, тебе понравится мой подарок. Я специально попросил Фаранду Нергу помочь мне с выбором. Она славится своим безукоризненным вкусом». Лицо жены странно исказилось при этих словах. Дрогнули ноздри, как будто она пыталась сдержать гнев. И странным Каким-то сдавленным шипящим голосом она ответила. «Можете поблагодарить от моего имени Фаранду Нергу». Леон чувствовал, что что-то идет не так. Да даже не чувствовал, видел. Накатила паника и желание спрятаться от этой красивой и чужой девушки, готовой прямо здесь произнести приговор. Страх, что сейчас она скажет «Вы мне противны», был так силен, что на лбу Леона выступила испарина. Он никогда не был трусом, но этого откровенно боялся. Медленно и почтительно, стараясь не делать резких движений, не дать повода жене навсегда выгнать его из своей спальни, он поклонился и произнес: «Спокойной ночи, Нарис. Я не буду тебе больше докучать». Ее движение было почти неуловимо. Леон даже не заметил, как она схватила вазу. И только жалобное «дзынь» привело его в чувство. «Ты? Подарки от своей девки. Убирайся отсюда. Я тебя ненавижу, слышишь? Ненавижу!» На глазах Нарис закипали злые слезы. «Сволочь! Сволочь! Сволочь! Он уже даже не скрывается. Это он свою подстилку попросил мне подарок выбрать, скотина!» Обалдевший Леон смотрел, как жена стучит кулачком по столу и проклинает его любовницу Фаранду Нергу. Почтенную Фаранду 54 лет от роду, счастливую жену его арендатора Фаранда Нерга, мать четверых детей и любящую бабушку 6 внуков. Первой мыслью было попытаться объяснить ей, что никакой любовницы у него нет. Второй — сделать что угодно, лишь бы она перестала плакать. Третья, инстинктивная, была самой верной. Дав жене поистерить еще несколько минут, он дождался, когда она захлебнулась слезами и бессильно упала в кресло. Хрустя осколками, обогнул письменный стол и, подхватив хрупкое тело на руки, отнес через всю комнату и усадил к себе на колени, устроившись в кресле у камина. Он ничего не говорил, не пытался объясниться, даже не защищался, когда она начала молотить его по плечам. Он просто держал ее на руках и не давал уйти. Время шло, рыдания стихали, становились жалобными и задумчивыми. Нарис начала ощущать всю нелепость ситуации. Она рыдает от ревности и злости на своего мужа на коленях у этого самого мужа. Пожалуй, что-то тут было не так. Эмоции, которые испытывал Леон, сложно поддавались определению. Тут была и вспышка нежности глупой девчонки, и яркая досада на самого себя, что он не сумел, не смог объяснить ей, какое место она заняла в его жизни, а также безумная, кружащая голову талика сладостного предвкушения. Дождавшись, пока всхлипывания стихли совсем, Леон, не обращая внимания на резкие попытки вырваться из объятий, тихо-тихо заговорил на ухо. «Я благодарен богам за то, что ты стала моей женой. Резкая попытка вырваться. Ты лучшее, что могло случиться в моей жизни. Повторная попытка вырваться, но уже несколько более вялая. Послушай меня. Послушай внимательно. Я клянусь тебе здоровьем наших будущих детей, что с момента нашей помолвки в моей жизни не было ни одной женщины». «Каких детей?» — Нарис подняла к нему зареванное, покрытое красными пятнами лицо, и как-то раздраженно фыркнув, добавила: «Нет у нас никаких детей. Откуда бы им взяться?» «Вот сейчас я тебе и объясню, откуда берутся дети». Горячие губы Леона коснулись шеи Нарис, вызывая привычный, совершенно восхитительный рой мурашек. Но в этот раз на достигнутом он не остановился.